Глава 16. Грузовой корабль «Антей», «Юпитерская рубашка». «Антей» мчался сквозь ночь к растущей сфере Юпитера. Позади него, в темной пропасти, которую он пересек от Урана, вспыхивали крошечные искры сражения, напоминавшие пойманную лучом света слюдяную пыль. Перед ним лежала «Юпитерская рубашка», мерцавшая, словно отражение далекого света битвы. С давних времен Юпитер являлся местом обитания космических кланов и домом для верфей, на которых создавались космические корабли, отличавшиеся от любых других по цветам Сол или за ее пределами. Древние таинства использовались при строительстве этих кораблей, некоторые были неизвестны даже жрецам Марса. Связанным кровью кланам позволили сохранить большую часть своей власти и многие секреты в обмен на вассальную верность Терре. Господствовавшая на их спутниках раса ксеносов была уничтожена в первые месяцы Великого Крестового Похода. Несмотря на освобождение, некоторые из кровников молча считали, что они обменяли нечеловеческих тиранов на одного человека. Эти навязчивые сомнения не помешали верфям Юпитера стать яслями, из которых появились многие флоты Великого Крестового Похода. Сначала для войны за завоевание, а затем для войны за выживание. Рубашка представляла собой сферу микрообломков, окружавшую верфи и мануфактории Юпитера. Она простиралась вглубь космоса во всех направлениях. Там рождались новые корабли, переоборудованные или разорванные на части в лабиринтах экваториальных судоразделочных заводов. На краю гравитации огромной планеты жила низшая каста разборщиков, которые собирали металлический мусор во тьме внутреннего системного залива. На полярной отмеле, в городах-станциях, высшие кланы правили связанным с ними кровью, браками и клятвой населением. Говорили, что во всех них был космос, холод в их крови, который не сумел изгнать свет имперской истины. Теперь, когда враги нового империума пришли, рожденные в космосе Юпитера бросились во тьму защищать свой дом. Среди орудийных шлюпов и бригантин юпитерских кланов двигались корабли флота третьей сферы. Это были военные корабли имперской армии и 7-го и 9-го легионов. Все были готовы к бою. Сигналы поступали от Урана и Терры. Они знали, что к ним приближается флот, разбивший оборону Элизийских врат. Они знали, что по эту сторону Луны Юпитер и контролируемая им сфера являлись величайшей силой, с которой захватчики должны были справиться. Ни один надеявшийся взять Терру командующий не мог оставить космическую мощь Юпитера за спиной. На мостике мчавшегося к Юпитеру Антея Мерсадия Летон не видела ни того, что ждало их, ни того, что лежало позади. На консолях замигали красные лампочки. Свет отражался от крови и масла, вытекавших из лежавшей ее ног техножрицы. Чи-32 Бетта умирала. «Этот корабль все еще там?» – спросила она. «Корабль, с которого запустили абордажную группу». Чи-32 Бетта кивнула. Новая темная жидкость вытекала из-под мантии технопровидицы. Позади Мерсади рулевую платформу заполняла растущая толпа беженцев из трюмов. Они пытались установить вокс-контакт с абордажной группой, но... Голос Чи-32 Бетты прервался взрывом статики, и лампочки на консолях замигали. Но не было никакого ответа. «Они мертвы», — сказала Мерсади. «Как?» «Неважно. Вы можете управлять кораблем?» Чи-32 Бетта задрожала, и через секунду лампочки снова замигали. «Не могу управлять. Он ранен, но движется верно. Экипаж...» «У нас есть экипаж», — сказала Мерсади и оглянулась на оборванные фигуры на платформе. Некоторые двигались между консолями. На части оборудования осталась кровь, хотя тела погибших унесли, и предпринимались безуспешные попытки очистить пятна и следы ожогов с палубы и штурвала. Большинство беженцев смотрели на нее и техножрицу. Ужас и неуверенность смешались в их глазах. Она посмотрела на Гейда. Бывший портовой лоцман изучал экраны и рычаги рядом с главными системами управления штурвалом. «Гейд!» – позвала она, обращаясь к нему по имени и вкладывая в свои слова каждую частичку уверенности, которой она не чувствовала. Он оглянулся на нее. «Расставь всех по постам! Выполняй!» Гейд кивнул и отвернулся. Она услышала, как он начал отдавать распоряжение. «Во!» – начала Чи-32 Бетта. «Военный корабль! Я пыталась вмешаться так, чтобы враг не понял!» Технопровидица закашлялась. Половина ее слов была на бинарном коде. «Двигатели?» – спросила Мерсади. «Они работают?» Да, но если мы изменим курс, они поймут. Оружие, у них есть оружие. От этих слов у Мерсадев кровь застыла в венах. Они могли просто превратить Антей в пыль. Они могут сделать это в любой момент, но они пришли убедиться, что она мертва. Именно это сдерживало их сейчас, необходимость удостовериться, что ее больше нет. Где-то там глаза смотрели на экраны ауспика и сенсоров, приказы на убийство застыли на языках. «Вы его видите?» – спросила она. «Датчики корабля видят этого врага?» «Призрак на краю зрения», – прошептала Чи-32 Бетта. «И еще. Другие тоже. Далеко и приближаются. Я не знаю, что. Кто они?» «Сколько осталось до Юпитера?» «Мы приближаемся к рубашке. Я чувствую сенсоры, которые всматриваются вглубь пустоты. Они не предложат убежище. Они убьют нас». Мерсади остановилась. Она слышала крики толпившихся на командной палубе людей. «Мы должны долететь до Юпитера. Мы можем их обогнать?» «Это системное грузовое судно третьего класса. Они, скорее всего, превосходят нас и по скорости, и по развиваемой мощности». «Есть ли альтернатива?» – спросила она. Чи-32 Бета ответила не сразу. «Нет», – сказала она. «Тогда нам остается только быстро бежать и надеяться», – сказала Мерсади. «Держитесь и приготовьтесь». Технопровидица закашлялась, что можно было принять за согласие. «Я сомневаюсь, что мы выживем, но есть вероятность, что у нас получится», – начала 32 Бета. «Вы заключенная, не так ли?» Мерсади кивнула. «Да, так и есть». Технопровидица некоторое время молчала. «Спасибо». Мерсади моргнула, не зная, что ответить. Она встала. «Скажите мне спасибо, если мы выживем». Луна. Торпедная волна обрушилась на острие атакующего флота. Оборонительные турели открыли огонь. Лазерные разряды и снаряды пронзали боеголовки. Расцветали взрывы, когда торпеды детонировали. Многоцветные сферы расширялись и лопались в пене огня. Снаряды выпускались с пусковых платформ и дозорных флотов Луны в скоординированном огневом вале, который продолжался 21 минуту. Он ударил в корпуса авангардных кораблей Абаддона. Армада не обладала преимуществом неожиданности. Преследовавшие ее на своем пути вниз соколиные флоты белых шрамов сообщали о ее продвижении. Лунная оборона была готова открыть огонь. Старый серо-серебряный лик, смотревший на осенний урожай и зимний снег, скрывался под шрамами и наростами десятков тысяч лет человеческой оккупации. Луну окружало кольцо, огромный обод из камня и металла со множеством доков и орудийных бастионов. Древние генераторы полей и гравитационные стабилизаторы крепко и надежно удерживали его. В тени кольца лежал контур, вырезанная в поверхности спутника впадина, словно выдолбленная долотом бога. Башни и купола усеивали его поверхность. После умиротворения Луны здесь располагались крепости безмолвного сестринства и династий флота. Некогда Луна была местом рождения легионов. Генетические ткачи Селинара взяли возникший в лабораториях императора гений и породили армии Великого Крестового Похода. Миллионы юношей входили в залы творения. Сотни тысяч стали воинами новой эпохи, космическими десантниками. Однако это время закончилось, когда крестовый поход шагнул далеко за пределы света Сол. Генетические ткачи и их хранители пришли в упадок, стали ненужными и лишились власти. Луна приняла на себя новую роль базы флота и сил, надзиравших за Террой. Здесь безмолвное сестринство разместило свою крепость, ветви ассасинов – свои учебные храмы, а странствующие рыцари и избранные Малкадора – свою безымянную оперативную базу. Но истинная сила Луны заключалась в оборонительных сооружениях, которые по спирали выступали из кольца в перекрывающихся дугах. Ее орудия могли отслеживать все, что двигалось к орбите Терры. До войны она обладала огневой мощью, способной справиться с любым вторжением, сумевшим добраться до тронного мира. За 5 лет Рогал Дор многократно усилил эту мощь. Здесь, среди оборонительных сооружений, двигались корабли юпитерских флотов, имперских кулаков, кровавых ангелов, сатурнийских флотилий и стальных ветвей Нептуна. По другую сторону Терры располагалась фаланга, оставаясь на орбите над планетой, подобно золотой тени серебряной луны. Стая кораблей поменьше сгрудилась вокруг огромной крепости, мерцая, словно попавшие под солнечный луч монеты. Абаддон знал, что его ждет. Предоставленные Гору 20-м легионом данные много ему рассказали, а далекий оптический анализ снабдил остальным. С ним была армада лучших кораблей Гора, укомплектованных экипажами и величайшими воинами 6-го легиона. Но все равно этого было недостаточно, чтобы прорваться мимо Луны и захватить небеса Терры. Даже не близко. Требовались силы во много раз больше, чем те, что спускались под орудие Луны. Эта атака глубоко внутри круга Солнечной системы была копьем, которым ударили в горный утес. Если оно попадет в цель, то разрушится. Это была смертельная миссия. Задача, которая могла принести славу только таким жаждущим мученичества фанатикам, как Лайяк. И все же он был здесь, слушая дрожь военной клятвы, пока она погружалась в огонь. «Ты доверяешь мне, сын мой?» — спросил Гор, отдавая Абадону приказ об атаке. «Разумеется, сир», — ответил он и склонил голову. Даже ему было трудно стоять в присутствии отца. Свет превращался в тень вокруг магистра войны, и голоса шептали в тишине. «Ты — самый истинный мой сын, Абадон. Больше похожи на меня, чем кто-то другой. Я никогда не знал поражения, не познаю его и сейчас». Гор коснулся плеча Абадона. «Ты понимаешь, как нанести этот удар. Я знаю. Ты знаешь, что мне нужно и почему. Одному тебе я могу доверить это. И ты не подведешь меня, сын мой». Огонь поглотил авангард армады. Погиб корабль, затем еще один и еще. Торпеды пробивали броню и взрывались. Металлические корпуса превратились в шрапнель. Черный вакуум сменился ярким пламенем. Абадон наблюдал и слушал клятвы братьев по легиону. Их последние сообщения приходили несколько секунд спустя после света их смерти. «Мученичество», — произнес Лайяк со своего места на командном возвышении мостика. Абадон не отвел взгляд от моря огня и лежавшей за ним луны. Он моргнул. Он задыхался. Амниотическая жидкость текла из его рта, и он боролся за воздух. Мир вокруг был черным. Его вырвало, и он почувствовал привкус железа на языке. «Хочешь, чтобы это закончилось?» – раздался голос. Он перекатывался и отзывался эхом, отражаясь от голого камня. Абадон замер. Голос не принадлежал одной из генетических ведьм. Он был настолько силен, что по спине побежали мурашки. Абадон находился в черных пещерах несколько недель, возможно, месяцев. Он пытался сохранить ощущение времени, но оно ускользало от него, пока он истекал кровью. Рос и чувствовал, как трудятся над его плотью руки скальпели и игольчатые пилы. И между работой плоти он парил в море изображений и голосов, пока гипнотические устройства наводняли его разум знаниями. Когда он спал, то находился в лишенном света бассейне, утопая в насыщенных кислородом амниотических жидкостях, в то время, как тело исцелялось и принимало изменения. Каждый раз, когда он просыпался, серые и серебряные слуги Селинара вытаскивали его из воды. Сейчас он впервые проснулся в кромешной тьме. «Кто вы?» – сумел выдавить он, пока дрожь сотрясала его тело. Теплая жидкость показалась скорее холодной, а не теплой. Ее блеск напоминал лед на его коже. «Ты убил своего отца», – произнес голос. «Или так мне сказали?» Абадон оставался неподвижным, пытаясь понять смысл этого разговора. «Убил», – сказал он и услышал, как слова эхом отдаются во тьме. «Ты стыдишься этого?» «Нет», – ответил Абадон. «Его нельзя было назвать мужчиной». «Он был королем». «Корона ничего не значит». В темноте раздался смех, теплый и насыщенный. «А что что-то значит, сын Хтонии?» – спросил голос. «Истина». «Абсолютно верно», – сказал голос. Наступила тишина, в которой он слышал свое замедленное дыхание и мягкую пульсацию воды вокруг себя. «Кто вы?» – спросил Абадон. «Я тот, кто пришел принести тебе просвещение». Лязг шестеренок, шипение поршней, а затем свет. Ярчайший свет хлынул на него и поглотил зрение. Он попытался закрыть глаза, но они уже разбавляли блеск, уменьшив его сияние, которое только освещало, но не слепило. Он повернул голову. Амниотический бассейн был круглым и располагался на полу из идеально гладкого черного камня. Сводчатый потолок представлял собой купол из такого же материала. В его центре открылся круглый люк, и сверху проник луч света. «Первичный звездный свет», – раздался шепот новых гипнотических имплантированных знаний на периферии его разума. Это был свет Солнца, проходивший сквозь шахту на поверхности Луны. Он почувствовал, как радиация стала покалывать кожу. Рядом с бассейном стояла только одна фигура – гигантская фигура в черной тунике. Голова была лысой, черты лица широкими и твердыми. Но именно глаза приковали внимание Абадона, темные и немигающие. «Вы, лорд Гор Луперкаль», — произнес Абадон. Гор кивнул, не отводя взгляда. «А ты, сын Хтонии, о котором я так много слышал?» «Нас тысячи, тысячи и тысячи. Я всего лишь один». Гор усмехнулся и пожал плечами. «Ты будешь одним из последних, кто переродился здесь. Наши войны будут коваться там, среди звезд, которые мы покоряем. Десятилетиями мы выходили из этих бассейнов в новую жизнь. Скоро это закончится. Мы обретем имя и память. Лунные волки – вот наше братство. Волки, сотворенные на Луне и поднявшиеся из ночи к просвещению». Примарх протянул Абадону открытую ладонь. На ней сверкнула зеркальная монета. «Мои сыновья не склонны к преувеличениям. Осиян говорит, что из его последнего поколения я должен быть здесь, чтобы приветствовать тебя в нашем братстве». Абадон посмотрел на руку существа, сила которого теперь текла в его собственных венах. «Милорд», — произнес он, и почувствовал истину всех своих предыдущих решений, всего, что он сжег и оставил позади. «Встань, Абадон», — сказал Гор. «Почему это похоже на смерть?» «Потому что это она и есть. Потому что, когда ты возьмешь меня за руку, ты перестанешь быть сыном Хтонии или наследником мертвого короля». «Я стану лунным волком». «Да», — сказал Гор. «Станешь». И потом из места, которое он забыл, пришло другое слово, ощущавшееся чем-то сродни клятвы. «Отец», — произнес Абадон. Гор кивнул. «Ты станешь служить мне, Абадон?» — спросил Гор. «Стану», — ответил он и взял монету из руки Гора. Веки Абадона открылись. Военная клятва мчалась в огонь. Обломки авангарда, кружась, проносились мимо, искореженные куски металла вращались, некоторые врезались в щиты и взрывались. Следом за ней спускалась основная часть армады. Мученичество. Еще одно слово для самоубийства. Для бойни во имя пустых идеалов. «Вспомогательные копья, заходите на цели», — произнес Абадон. Группы по 100 кораблей стали откалываться от массы армады, сохраняя построение в форме клинков. Они разошлись и начали выпускать торпеды и эскадрильи бомбардировщиков. Оборонительные батареи кольца Луны и защитные системы вели огонь с координированными залпами. Первый из боеприпасов атакующих взорвался в пустоте. Корабли вспомогательных копий наступали, пытаясь вклиниться в флот защитников. Они выпустили второй залп. Абордажные торпеды вылетали из пусковых труб. Вокруг них выстроились облака эскадрилей сопровождения. Защитники оценили маневр и открыли огонь из макропушек. Пространство на пути волн абордажных торпед закипело от взрывов. Сигналы тревоги заполнили внутренние помещения торпед и бомбардировщиков, когда они погрузились в пламя. Осколки рассекали листы брони, торпеды разрывало пополам, в огонь и ночь падали фигуры в доспехах цвета морской волны. Основная часть армады по-прежнему держалась рядом с военной клятвой, двигаясь колонной из тысячи кораблей. Корабли защитников рассредоточились перед ними в форме выгнутого диска. Огонь прорезал фланги армады, щиты вспыхнули, и сияние орудия осветило убывающий серп луны в ночном небе Терры. Боевая баржа «Крепость Вечности», высокая орбита Марса. Стражи Марса несколько дней наблюдали, как свет нападавших в небесах становился ярче. Сначала пришло сообщение от соколиных флотов, которые кружили выше и ниже диска Солнечной системы. Взгляды флота четвертой сферы обратились в бездну над ними. Окулярные и сенсорные системы всматривались во тьму, отсеивая звездный свет и танец астероидов в поисках признаков врагов. Первый свет двигателей замерцал в темноте новыми звездами, вспыхнувшими рядом с теми, что образовывали очертания героев и чудовищ далекой эпохи. На поверхности планеты внизу воцарилась тишина и неподвижность опустилась на красные равнины. Больше половины десятилетия ракеты и лучи энергии пронзали тонкую атмосферу, когда последователи новых механикум Кельбархала обстреливали блокирующий флот. Марс покрывался вспышками взрывов и облаками пыли, когда фракции на поверхности рвали друг друга на части. Теперь же тишина и неподвижность распространилась по его поверхности, словно планета войны задержала дыхание. На орбите Марса перестраивался флот четвертой сферы. Это был самый большой из 4 защитных флотов в Солнечной системе. Он состоял из множества кораблей-мониторов Солнечной Ауксилии и юпитерских космических кланов, которые усиливали огромные орбитальные штурмовые и бомбардировочные корабли имперских кулаков. Усеянная орудиями громадина клинка Инвита располагалась рядом с абсолютным клинком, кулаком правосудия, хранителем истины и погибелью тирана. Вспомогательные флоты канонерок, эсминцев и ланс-крейсеров кружили вокруг самых крупных кораблей. Годами они сражались и удерживали врага на поверхности Красной планеты. Теперь они разрушали этот кордон. На боевой барже «Крепость Вечности» лорд Костелян Камбадиас ждал. Он отозвал все подразделения с поверхности Марса. Набеговые экспедиции были возвращены. Разведывательные роты сняли боевое снаряжение и взялись за оружие для космических войн. Лекс-механики и магосы-ординаторы пристреливали орудия. Минные заградители осматривали пространство, через которое должен был двигаться враг. Поступали слабые и прерывистые сигналы от соколиных флотов белых шрамов, которые отслеживали приближавшихся к планете врагов. Камбадиас слушал потрескивавшие и неразборчивые слова в одиночестве своих оружейных покоев. Кроме звуков сигналов, он ждал в тишине. Это был его путь. Путь, родивший его планеты, воспитавших его людей и легиона, ставшего его жизнью. Инвит, то пылающий, то темный, был безжалостным учителем и холодным родителем для людей из камня, которые выносили тяготы и боли, непосильные для других. Он думал обо всех, кто мог оказаться на его месте. Полуксе, считавшимся погибшим при Фолле и сейчас находившимся за половину галактики отсюда. Сигизмунде, посланном наблюдать за краем ночи с мечом в руке. Хелбракте, Ранне, все они были его братьями, все они были воинами, которых другая эпоха сделала бы мастерами войны. Впрочем, Рогалдорн объяснил, почему возложил на него командование четвертой сферы. «Характер», — сказал Рогалдорн, и Камбадиас думал, что понял своего повелителя. За годы конфликта вокруг и на Красной планете бесконечные войны на истощение, тысяч порезов, пускающих кровь по капле, он почувствовал, что его спокойствие и терпение стали основой командования. Его характер позволил ему вытерпеть эти испытания и каждый день обновленным продолжать конфликт. Он думал, что Дорн говорил об этом. Он думал, что понял своего повелителя. Это было не так. Характер. Каменная душа Инвита и воля смотреть вверх на падающие с неба звезды и не моргать. Настал момент, который испытает его характер. Момент, когда падали сами небеса. Огни спускавшегося флота становились все ярче. Показания успиков и отчеты соколиных флотов начали строить картину того, что представляла собой каждая растущая пылинка света, что надвигалась на них. 7000 кораблей по самым приблизительным подсчетам. Среди них не было кораблей Легиона. Это были корабли Механикум, каждый из которых являлся реликвией и выражением силы и знания своего хозяина. Все они были последователями нового пути культа машины. Каким-то образом эта новая вера распространилась далеко за пределы Марса и Солнечной системы. Она заразила миры кузни и технохрамы и переделала принявших ее во что-то новое и ужасное. Созданное ими не было тайнами или чудесами, оно было мерзостью. Ломавшие реальность машины и существа, которые не были ни плотью, ни машиной, ни даже живыми. Все эти твари стали детищем их ремесла. Время и простая сентиментальность дали им имя, которое следовало за ними по звездам и цеплялось за тень их происхождения. Они называли себя темными механикум. И теперь они вернулись, претендуя на место для своей империи. Первый выстрел остался за ними. Его произвели из-за пределов досягаемости оружия Камбадиаса. Луч холодного света шириной в 100 метров пронзил тьму. Корабли на его пути пытались уклониться, но луч дернулся и свернул в темноте, подобно змее. Он врезался в крейсер «Первая истина». Энергия потекла по пустотным щитам, и корпус условно вода по камню. У экипажа было несколько секунд, чтобы увидеть, как резко подпрыгнули показания их систем. Затем поток энергии хлынул сквозь пустотные щиты в корпус корабля. Каждая система и машина отключились, свет погас, двигатели остановились. Наступил момент тишины, наполненный дыханием экипажа. Затем каждая машина первой истины закричала. Кагитаторы расплавились, регуляторы мощности взорвались, вокс-процессоры завыли статикой, корабль начал разваливаться на части, детали рассеивались, когда гравитационные генераторы изменили полярность. Слои металла и камня отслаивались до тех пор, пока реакторы не стали вращаться, выбрасывая дуги энергии. Обнаженное сердце все еще билось в открытой груди. Затем они перегрузились, и волна ослепительного света вырвалась из пробитого корпуса. Луч понесся сквозь пустоту в поисках новой жертвы, пока корабли активировали все маневровые двигатели, чтобы убраться с его пути. Флот четвертой сферы начал выпускать торпеды и стрелять с максимальной дальности по приближавшимся темным механикум. Орудия всех кораблей заговорили, и пространство между двумя флотами объяло пламя. Ракеты и лучи энергии устремились с Марса в сторону кораблей на низкой орбите. Тонкая атмосфера планеты замерцала и задрожала. Построенные в кузницах падших магасов создания поднимались из пещер под поверхностью Красной планеты. Они представляли собой твари из лихорадочных снов измученных машин. Крылья с бронзовыми перьями распрямлялись из-под корпусов из стального и черного стекла. Хвосты и шеи разматывались от фюзеляжей, и многоцветное пламя с ревом вырывалось из двигателей. Наблюдавшие за планетой корабли четвертой сферы встретили их потоками снарядов, которые взрывались на низкой орбите. Волны неуправляемой энергии и осколки разрывали машины на куски и отправляли назад в красную пыль. Некоторые переделывали себя во время падения. Окутанный пламенем металл соединялся, обломки собирались в новые формы и возвращались в небо. Окутавшая ожидавшего сражения Камбодиаса тишина давно исчезла. Каждый корабль и чистота вторили сотрясающему реву войны. Он слышал все в этом потопе звука, разносившиеся по отказывающим вокс-каналам крики, отданные на последнем дыхании приказы, металлический вой поднимавшихся в воздух зверей машин. Теперь среди кораблей взрывались снаряды и боеприпасы. Скраб-код просачивался в частоты связи и распространялся по системам сенсоров. Камбодиас слушал. Затем оборвал связь и обратился к воинам, которые следовали за ним половину десятилетия войны. «Сломаем их!» – произнес он негромким, но взвешенным голосом, которым обещание звучало не меньше, чем приказа. Хаос распространился по боевой линии защитников. Волна торпед, выпущенная четырьмя кораблями-мониторами, взорвалась сразу же, как только покинула пусковые трубы, разорвав корабли на части. Авианесущий макрокорабль «Дедал» открыл вакууму две трети своих палуб, когда скраб-код хлынул в его кагитаторы. Эскадрильи исчезли в сферах холодного света. Но корабли Камбодиаса много раз сталкивались и сражались силами ложных техножрецов. Они услышали слова своего командующего и без промедления направились навстречу врагам.